Глава 22. С победою домой. Домой с болот мы возвращались не просто победителями, а заметно разбогатевшими победителями. Я смотрел на мешок с серебром, который позвякивал в тележке, и проводил в голове подсчеты. Да тут вместе с собранными цепочками браслетами килл 10 серебра, не меньше. Откуда у этих мелких придурков столько? «Там рудник», — объяснил дядька, хромая рядом. «Там и меняют, на еду в основном. Свири и солдатам что-то жрать надо, а тратить гоблинам этим особо не на что. Натуральным хозяйством живут, вы же видели. А как соберут серебра прилично, идут в деревню мастеров, к кузнецу Туку или же к Доке, тот хорошо браслеты льет и перстни. И рыбок этих серебряных, рыбок они особенно любят». Дядька погладил цепь из рыбок на своей груди, добавил. «Или сразу к купцам идут, менять руду на уже готовые кольца да браслеты, заморские». «А монеты?» – спросил я, указывая на мешок. «Тут же в мешке гномьи деньги, как их, гули». «Вот тут вопрос», – кивнул дядька. «Либо гоблины так хорошо с гномами торговали, либо грабанули кого. Это с виду они мелкие, жалкие, а так первые разбойники на дорогах. Окружат ночью толпой купеческий обоз, и поминай, как звали. Кстати, солдат можно купцам в аренду отдавать, груз охранять. Плата подденная». Дядька замолчал, а я снова взялся за подсчеты. 10 кило серебра здесь – это полкило золота. На рубли где-то ляма 3. А 3 ляма – это больше, чем 30 тысяч гринов. Это только то, что мы у гоблинов забрали в качестве контрибуции. А еще в кармане у меня позвякивало королевское золото. Да и серебра кое-чего было в заветном ящике на корме странного корабля. Так что, финансовая сторона вопроса решена? Теперь разобраться зельем, найти отговор, поменять все на золото и домой? Только отпустит ли система? А дядька снова заговорил, что на эти денежки можно хозяйство поправить. Кур закупить, овечек, ремонт замка начать. Когда до большой дороги оставалось совсем немного, мы снова сбились с тропы, и тележка увязла колесами в вязкой луже. Пришлось разгружать и выталкивать. Заодно я разглядел трофеи. Дядька жадничать особо не стал. Взял самого разного, понемногу. Из деревянной клетки на меня настороженно смотрели 6 серых уточек и 1 крупный селезень. Еще был бочонок, в котором что-то булькало. «Ужель та самая грибная брага?» Также я разглядел несколько корзин с ягодами, связку сушеной рыбы, большую корзину с яйцами. Разными. Белыми, серыми, бурыми, даже пятнистыми. «Утиные. Из гнезд болотных птиц», — пояснил дядька. А я вспомнил, что за военными заботами так и не успел пообедать. И мне очень, очень захотелось яичницы. Такой большой яичницы с салом на большой раскаленной сковородке. Мы вышли на дорогу, ослик пошел веселее. Когда показалась тропа, ведущая к мосту через сухой ров, я велел остановиться. Осмотрел свое войско и вспомнил недавнюю обиду. А что, если на кураже доприжучить долбанного великана? А что, дырь с лодом будут отвлекать. Дольф со своим топором тоже сила мощная, почти великан. Дед Жужу во грязь бомбу свою кинет. Я пинком колдану. Боб ему глаз стрелой вышибет. Справимся как-нибудь. Дядька Готлиб словно мои мысли услышал. «У него удар, 200 урона сразу. Кого не убьет, покалечит». Я подумал и согласился. И тут же получил командование плюс 1. Осторожность тоже поощряется. Локация луговая. Едва мы пересекли границу локации, тихонько пискнуло в моих настройках. Что за дела? Я моргнул правым глазом. Активизировалась карта локаций. Пульсировала зеленая точка на той самой болотной, которая C3. И чё хотят? Точка оказалась той самой деревней на берегу заросшего пруда. Ее новый староста, то есть амеба, запрашивал, желаю ли я начать производство и работы. Я удивленно посмотрел на дядьку. Что за производство? Оказалось, добыча глины и плетение корзин. Ну да, у них там лозы завались. Чего же не плести? Корзина в хозяйстве – дело полезное. Глины тоже хватает. Только зачем мне глина? А что за работы? Прокладка гати к руднику? Конечно, начинать! «Ушлый парень этот амёба. — одобрил мой выбор дядька. «Из простых гоблинов, да сразу в старосты. Теперь даст им там просраться. Всех заставит пахать. Они еще старого старосту в сладких снах вспоминать будут». «Ага, значит, деревня мне присягнула, и теперь будет на меня пахать бесплатно. А брок и барщина? А мудро здесь все устроено. Системе респект». Скоро показались стены усадьбы. Первым делом пожрать и порадовать матушку. Или наоборот. Выбирать не пришлось. На угловой башне я заметил женскую фигуру. «Клуша?» «Ну да». Она увидела нас, всплеснула радостно руками. Скрылась. Побежала сообщать о приближении победоносного войска. Когда мы подошли к мосту, Кнут уже отпирал ворота. По морде видно, что доволен. Увидел нагруженную тележку, аж языком зачмокал от удовольствия. Но дядька его сразу озадачил. Дал конец веревке, которой был связан чабрец, и приказал посадить в холодную. «Головой за него отвечаешь», — пригрозил дядька. «Вижу, ты тут отдохнул, пока мы там кровя проливали». Впрочем, дядька бурчал зря. Кнут со скорняком тоже руки сложа не сидели. Шкуры лупоглазых были растянуты на стенах скотного двора для просушки. Я с удивлением заметил рядом с ними и шкуру овечки, а со стороны кухни явственно пахло тушеной бараниной. «Гуляем в честь победы? А как же наша баранья дань великану?» «Так запас мяса теперь есть», — пояснил дядька. «А троллю особой разницы нет, что баранина, что лягушатина. Надолго хватит». Несколько обалдевший я заглянул в амбар, и там в леднике реально появилась лягушатина. «Эта гадость будет храниться рядом с нормальным мясом?» В это время подошла Клуша и сообщила, что меня зовет матушка на ужин и хочет сказать что-то важное. Я пообещал прийти и пошел домой умываться. По всему болотам от меня еще пахло. Крыс сидел на столе весь в разноцветных пятнах и очень собой гордился. И было чему. Рядом лежало два листа пергамента с изображением карты. Один прожженный в нескольких местах, размытый и заплесневелый. Второй свеженький, в ярких красках. Да, карта была раскрашена. Краски, коробка с яичными скорлупами, 12 штук. «Молодца!» – искренне похвалил я, снимая кирасу. «Откуда краски?» «Это ваши», – потупился крыс. «Тут в шкафу коробка с вашими игрушками, с игрушками молодого барина. Там и краски были. Это ничего, что я взял?» «Правильно сделал!» Я взял карту, разглядел ее внимательно. «Интересно. Мое баронство на самых задворках королевства, за долами, за горами. Через горы проложена пунктирная линия, дорога или тропа. Перевал обозначен жирной точкой с флажком. Застава? Гор на карте много, есть и названия. Гномий хребет, белые горы, орлиный пик, драконье гнездо. Ужель у меня еще и драконы водятся?» Собственно, мои земли с усадьбой Бараныча вверху карты, на севере. Сама усадьба обозначена башенкой с флажком. Кстати, с моих владений начинается река Плетенка. Видно, потому что петляет. И еще на карте 6 разноцветных пятен – земли вассалов. Южнее – большое желтое пятно – земли Дебарсу. С двумя замками. Да и по площади его желтое пятно вдвое больше, чем мое голубое. Справа от меня земли кавалера де ла Спок, а еще владения Гэгрохол, Ла Енот, Ла Валет. В самом низу приличный такой кусок зеленого цвета – земли кавалера де ла Офис. Запомнить карту. Ясен пень! Карта немедленно добавилась в меню с сообщением, что я могу посетить близлежащие владения де ла Спока, де Барсу и Ла Валета. Ла Валет – это тот, которого дядюшка костылем по хребтине? Ладненько, посетим. Тут же пришло напоминание, что посетить земли своих вассалов я могу при условии выполнения задания «одежное», то есть при наличии камзола и сапог. Во дела. У меня денег куча, а сапог купить не могу. Это что, нарочно? Ладно, потерпим. Вот сошьет мне бур сапоги из жабьей кожи. Я перевернул пергаментный лист. Вверху королевский указ о жаловании адмиралу Эссейсу, барону де Барану всех земель, завоеванных им за драконьими горами. Ага, значит, мой дед-адмирал все тут завоевал. выбрал себе самый вкусный кусочек с серебряным рудником и раздал остальные завоеванные земли 6 своим верным капитанам за верную службу. Вот их подписи под клятвой верности. Далее адмирал завещал баронство моему отцу, Эрнику де Баран. Опять все 6 кавалеров подписались ему верно служить как деду. А потом какая-то чехарда. 5 отчимов пытались принять вассальные клятвы с переменным успехом. Подписей явно не хватает, разве что упомянутый де Ласпок везде руку приложил. На новой грамоте строчек стало больше, появилась свежая приписка. Это уже про меня. Барон Айван де Баран вступил в наследственные права. Верные вассалы присягают ему. И список из 6 фамилий в столбик, пока без подписей. «Твоя работа?» – спросил я. «Добавил согласно правилам королевской канцелярии», – поспешил объяснить крыс. «Молодца!» – похвалил я, вытащил из кармана и положил на стол сегодняшнюю добычу. 4 свитков, крупный голубой сапфир и зеленую пробирку из кожаного пенала чабреца. «А что это?» – спросил крыс, слизывая с лапок желтую краску, кажется, медовую. «Знать бы!» – хмыкнул я, ополаскивая руки над лоханью. «Какой-то сильный эликсир непонятного действия». «Что значит непонятного?» «Да то и значит. Эликсир есть, а как действует, непонятно. Я вот по незнанию применил и превратил хорошую девушку в свинку». «О, оборотное средство!» Прижал лапки к груди крыс. «Так оно существует. Я читал про это, но до конца не верил». «А какое тебе дело до оборотного средства?» Удивился я. «Но как же?» – всплеснул лапками крыс. «Это основа религии нашего народа. Самый умный и самый лучший крыс, что вел праведный образ жизни и постигал знания, получает оборотное средство и становится человеком». «Да ладно, человеком. Религия – вещь такая, ты верь больше». Я вспомнил про свиток у себя в кармане, утерся полотенцем и отправился к матушке. Чем таким она решила меня порадовать? Баронесса порадовала меня горячей яичницей из 6 яиц и нежнейшей тушеной бараниной с гарниром из горошка и пареной репы, а также новым готовым камзолом, полностью вышитым золотыми нитями, и... ботфортами. Оказалось, пока мы геройствовали на болотах, матушка заставила Кнута найти лестницу, подняться на 2-й этаж дома, где была спальня, и посмотреть, может быть, найдется что-то ценное, что не совсем сгорело. Кнут нашел железный сундук и еще один оплавленный подсвечник. В сундуке, где были найдены ботфорты моего папеньки, содержалась еще всякая насильная всячина. Дамская, большей частью. Клуша как раз разбирала содержимое закопченного сундука с массивной крышкой. Вытащила что-то красное. Оказалось, легкомысленные панталончики алого шелка с белыми кружавчиками. Клуша меня смутилась, свернула штанишки и быстро сунула назад. За ужином я подробно описал баронессе все подробности нашей славной победы при отражении штурма и при захвате деревни. Приврал немного, но в меру, про свое участие. Похвалился трофеями и спросил у матушки, что бы она хотела получить в подарок. Баронесса слушала мой рассказ, не отводя от меня глаз, и даже несколько раз вскрикивала. Это когда я описывал, как лупоглазы перелетали через стену и когда всплыла жаба-матерь. От волнения матушка даже раскраснелась, и я поймал себя на мысли, что эта, по сути, совершенно чужая для меня, немолодая уже женщина, мне не безразлична. И что я несколько раз называл ее матушка не только вслух, но и мысленно. После ужина баронесса чуть ли не силой заставила меня надеть камзол, новые чулки и ботфорты, но осталась не очень довольна. Сапоги были старые и сильно поношенные. Под новый камзол и чулки совершенно не шли. Я по возможности матушку успокоил. Пообещал, что вопрос с новыми сапогами решается. Переодевшись в старое платье, я прихватил со стола недоеденный кусок баранины и кусок калача, спрятал в карман. Для крыса. Пожелал матушке спокойной ночи и отбыл. У дверей флигеля меня ждал дядька. Доложил, что казна пересчитана, трофеи помещены на склад, утки на скотный двор. Спросил, какие будут распоряжения. Я похвалился ботфортами, велел дядьке отдыхать и пошел к себе в комнату. Что-то устал я сегодня, да и на улице смеркалось. В комнате пахло как-то не так. Странно, когда выходил, пахло нормально. Ну, может, чуть дымом из камина тянуло. А тут резкий такой запах и терпкий. И крыса нет нигде. Под шкафом? Отдыхает? Я бросил ботфорты на пол, ногой задвинул их под кровать, подошел к столу и рассмотрел еще раз творение крыса. Чернила и краски уже высохли. Выглядел документ просто превосходно. Оставалось как-то печать королевскую на него перенести со старого. И тут я заметил, что пробка на пробирке с зеленым эликсиром закрыта неплотно, так что даже немного вылилась на стол. С чего бы это? И в этот момент в шкафу зашуршало. Крыс? Но нет, слишком громко для маленького крыса. Тогда кто? Я схватил шпагу с кровати, обнажил ее и подошел к шкафу. «Эй, кто там? Выходи!» — крикнул я грозно. В шкафу снова что-то зашуршало. Держа шпагу наготове, я левой рукой ухватился за ручку и резко рванул дверь. В шкафу сидел крыс Ксерокс. Но огромный. В смысле, что огромный для крысы. А так ростом с первоклашку. Но это был он. Точно он. Вон лапы в чернилах и пятна от краски по всей шкуре. Теперь я понял, что это за звуки. Крыс плакал, закрыв лапками глаза. «Простите, простите меня, хозяин», — рыдал крыс. «Я только попробовал. Я лизнул всего чуть-чуть и вот». «Что и вот? Что теперь у меня в комнате гигантская крыса? И что мне с ней делать?» «Я и обычных-то крыс не очень люблю, а тут такое чудовище. Зубище-то ого-го!» «Я думал, что это сможет превратить меня в человека, а это оказался отменитель». «Погоди, какой отменитель? Скорее уж, увеличитель. Ты стал гигантской крысой». «Нет, нет, это мой нормальный размер. У нас на острове все крысы такие. Но ваш отец не мог взять на борт большую крысу. Команда бы этого не потерпела. И тогда наши мудрецы применили заклинание уменьшения. Я стал маленький, и ваш отец взял меня на корабль и разрешил жить в библиотеке». «Так, теперь понятно, почему этот крыс такой мудрый. Значит, остров, населенный разумными крысами-гигантами, с длинными голыми хвостами. И что мне теперь с ним делать? Такой в щелочку под шкафом не спрячется. А если его Клуша увидит и Бранессе расскажет?» Тут я посмотрел на стол. Еще одна новость. Зеленое зелье в пробирке – необоротное средство. Отменитель заклинания. Отменитель! Меня словно током дернуло. Вопрос решен? Выход найден? Я смогу вернуться и жену мента превратить обратно в человека? Как все, оказывается, просто решилось и без всяких заклинаний? Нет. Конечно, завтра нужно будет у деда Жужо проконсультироваться. И если точно отменитель, что тогда? Дождаться воскресенья, то есть 7-го дня, и домой. Так, а что делать теперь? С крысом что делать? Нет, конечно, он сам виноват. Кто его просил зелье трогать? Но в таком виде его тут грохнут. Точно грохнут. А жаль, полезный крыс-то. Я с жалостью посмотрел на плачущего грызуна. Нет, в таком виде совершенно отвратительный, особенно хвост. Прикрыть бы его чем? И тут я обратил внимание на содержимое шкафа. На вешалке висел маленький камзольчик. Видимо, остался от Барчука, юного барончика да баранчика. «А ну-ка, одевайся», — сказал я. «Как это?» — спросил крыс, отнимая лапки от заплаканных глаз. «Во что?» «В это!» Я снял платье с вешалки и бросил крысу. Благородство плюс один. Крыс выбрался из шкафа, оделся. Удержаться от смеха я не смог. Ну и чучело. Хотя, ну да, крыс в камзоле. И на ногах, то есть на задних лапах, стоит вполне уверенно. «Ладно, я спать», — сказал я. «А ты...» «Можно я почитаю?» — сказал крыс, жадно глядя на полку с книгами. «Я теперь могу лапками достать книгу с полки. И писать теперь будет гораздо удобнее. Я тихо. От меня ни звука». «Читай, пиши», — махнул я рукой. «Только когда придет Клуша...» «Я спрячусь в шкафу», — поспешил сказать крыс и улыбнулся. А я невольно поежился от вида его огромных резцов.